очень страшный случай приключился со мной. Я думал, что я куча, оказался горой. Сухой, синей, быстрой, окупенной горой. Мокрой, рыжей, четкой, непонятной горой. Что это за штуки такие лежат? Что это за штуки такие несут? Что это за штуки такие, я не знаю. Что это за штуки такие, я не знаю. И ничего не понимаю, я уже ничего не понимаю. И уже ничего не пойму, и, наверное, никуда не пойду. Самый худой Бэтмен на свете заключается в свете. Самый худой Бэтмен на свете заключается в свете. Очень страшный случай приключился со мной. Я думал, что я трубка, оказался трубой. Сухой, синий, быстрый, окупенный трубой. Мокрой, рыжей, четкой, непонятной трубой. И не уходили, мы их не нашли и тоже не пришли. Куда уходили коровы, я не знаю. Куда улетали ботинки, я не знаю. И ничего не понимаю, я уже ничего не понимаю. И уже ничего не пойму, и, наверное, никуда не пойду. Самый худой Бэтмен на свете заключается в свете. Самый худой Бэтмен на свете заключается в свете.